Но Фаркуат по-нашему говорить не разучился, потому его быстро приняли за своего, особенно помог тот факт, что он создавал патроны из воздуха и в змея Горыныча с тремя головами превращался. Головы, кстати, не настоящие и все сильно выше реальной на более длинных шеях. Дракон не дракон, а в глаз с калаша получать ни хрена ни сахар. Пусть чешуя и держит пулю даже в районе века и телекинез, если че в киселе все замедлит и ловит, но лишний риг и тот не дая Фаркуада. В общем, русичи с радостью стали монголами, прошлись от Волги до Балтийских болот, перетрахав все, что краше беззубой бабки. Но и порядок за собой тоже навел и, построив города, поставив ханов по уже отработанных схемах и оставив на месте охранять зема и доверенных людей Фаркуада. Под конец ни одного монгола не осталось в войске Фаркуада. Впрочем, все русичи уже давно стриглись на монгольский манер, сбривая все, кроме волос на макушке, и отращивая усы так, чтобы на уши накручивать. Фаркуад посмотрел на этих синеглазых отморозков и насильников, которых сам воспитал и выкормил на набегах, и, собрав свой гарем с 8 китаянок во главе с Мулан и 9 русоволосых щекастых машек с сиськами 5 размера, узкими талиями и жопами. Мда, что-то соскучился Семен за девушками с родины. Но машки, очевидно, утоляли все его порывы ностальгии по родному дому и утоляли и остальные желания, не сильно вредничая по поводу того, что приходится делиться. С другой стороны, этих бандюков он дальше вести не собирался, назначил атаманом какого-то помощника и сказал воевать вон оттуда и до победы, а сам исчез. Он и так почти 2 года не трахал принцесс, как бы у его драконьего тела новые рога в стиле питомца Мулан не отросли, ветвистые такие. Но зря переживал. Жасмин, как и положено главной жене, командовала гаремом так, что ни одна из девочек не ложилась спать незатраханной, отчего было еще приятнее, когда он дал ей пилюлю бессмертия и пояснил, что она теперь стареть не будет. Да вы все правильно поняли, Жасмин его выебала прямо там, где он стоял, и еще и новеньких китаянок и машек запрягла, проверив товар сама и в деле посмотрев. Мулан понравилась Жасмин сразу, потому что Жасмин сразу поняла, что она тоже бисексуалка и обожает, когда красивая девушка кушает ее киску и сама обожает кушать киски. В общем, теперь она стала любимой женой Жасмин, и трахать Фаркуада они ходили всегда вместе. Тем временем все девки начали рожать, и Фаркуад вспомнил, что у него тут тоже детей должны были за 2 года нарожать, а старшие подрасти. Ну что сказать, все в бату, и все сахарные гонщики. То есть 16 девочек и мальчиков получили странные имена в честь каких-то сладостей. Ванилопа, кстати, вся в мамочку Белоснежку, только кожа светлая, как у отца, что не может не радовать Гримхильду. Также Осел порадовал Фаркуада целым табуном говорящих пони-пегасочек, что принесло ему награду от системы в виде черных ангельских крыльев, почти как у Малефисьенты, и увеличение скорости реакции и восприятия в 10 раз. Да, пегасы должны реагировать быстрее, чем обычные пони, ибо летают они на сверхзвуковой скорости. А еще Фаркуад мог теперь регулировать воздействие гравитации на свое тело. То есть и без крыльев он может вполне себе летать, но с крыльями набрать скорость с 0 до 100 удобнее и менее затратное по мане. Также появилось задание по выведению говорящих пони-единорожек. Ну, он уже был готов к этому и закупил рогатых пидоров в далеком-далеком королевстве. Эти сволочи, в отличие от пегасов, ни хрена ни редкости, даже вымирать не планируют, зато вредные. Только девственниц на себе катают. Мамочка Готель, когда сожрала предложенную Фаркуадом конфетку, охуела. В смысле, она несколько лет ебашила как проклятая над котлами, искала секрет вечной молодости, а Фаркуад скормил это ей как конфетку. Неудивительно, что она его придушила, а потом трахнула прямо там, где он ей конфетку скормил. В общем, сорвалась бабка, причем с залетом, отчего начала ныть Фаркуаду. «Свою доченьку увидеть хочу. Ты же украла дочь правителя короны, они тебя с говном сожрут. Доченьку хочу. Да ёб вашу мать». В общем, истерики беременной женщины — это главная беда и немезида Фаркуада. И ладно, если она мороженого с маринованными огурцами в 3 часа ночи требует. Фаркуад, как порядочный дракон, похитил приемную дочь главы стражи королевства короны и отдал ее в лапы старой беременной ведьмы. Тем временем ему объявили войну. Ну, блядь, было бы странно, если бы никто не узнал его черной драконьей жопы, когда он ей светит при любой возможности. Повоевать не получилось, ибо один раз при переговорах о условиях войны к Фаркуаду прибежала и схватила, требуя мороженого с майонезом, Рапунцелю, который был круглый живот. Ага, она второго тугосерю уже рожать собирается. Так вот, по шлейфу светящихся волос ее было бы сложно не опознать. У отца Рапунцель в тот момент перемешалось очень много чувств, ибо он хотел убить, помиловать, расцеловать, а потом снова убить и простить все Фаркуаду, причем все и сразу, и так по кругу. Внучку этому деду тоже показали такую же золотовласку, как и мать Ногнамиху, как и Фаркуад. Король от переизбытка эмоций пару раз набил морду Фаркуаду, а Рапунцель еще и ногами помогала. Что тут поделать, она беременная. Перепады настроения и все такое. В общем, война отлаживается, но о том, чтобы ее отменять, папочка Рапунцель даже не задумывался, несмотря на двух внучек от Фаркуада и изменение статуса Рапунцель из наложницы в третью королеву Дюлока. Ага, сразу за Белоснежкой, Авророй. Сука, мне нужна передышка. Прохрипел Фаркуад и достал ключик, отправившись в новый мир по новому заданию. Дочурки Готель, Машки. 13. Оказавшись в джунглях напротив какой-то газели, Фаркуат осмотрелся и, проверив задание, спросил животное. «Так, я тут никого не вижу, кроме тебя, значит, это ты, ла, которую мне нужно воскресить? Странно, я думал, ты будешь трупом или хотя бы призраком», — сказал Фаркуат и, вытащив зелье, просто вылил его на землю. Из земли стала подниматься глиноподобная жижа, что в итоге слепило тело ростом 180 сантиметров, которое вскоре обрело человеческие черты цвета и вдохнуло воздух на полную грудь, вместе с тем вытянув из газели красную прозрачную фигуру, отчего глаза новосозданного тела блондинки засветились красным. Она в восторге посмотрела на свое обнаженное тело, а потом опустила взгляд на Фаркуада, нахмурившись. «Ты что, пигмей-альбинос? Нет, я полугном, то есть я на самом деле дракон, но принимаю этот облик, когда превращаюсь в человека», — сказал Фаркуад, не сводя взгляда с прекрасных безволосых половых губок этой мускулистой красавицы. Он также чувствовал, что от нее пахнет принцессой. «Я королева Ла, и ты поможешь мне попасть ко мне в город и восстановить мой посох. Конечно, моя королева, то есть я с радостью помогу». Ла поморщилась в отвращении от того, что Фаркуад сглатывал слюну, постоянно смотря на ее киску, но даже не подумала прикрыться, все еще гордясь своим телом. Она, конечно, не была извращенкой, что любит гулять голышом, как обезьяны, но без посоха у нее нет возможности создать себе одежду. Она вдруг прищурилась и спросила гнома: «Сделай мне одежду». «Конечно». И он создал на ней какие-то темные кружевные трусики, что больше были похожи на веревочки, но, к удивлению Ла, они были очень приятны и чувствовались как вторая кожа. Отодвинув трусики спереди, она оценила материал внутри трусиков и спросила: «Черный шелк, очень щедро с твоей стороны, но мало, или ты так решил пошутить?» «Простите, не могу ничего поделать, хочется насладиться этой красотой подольше». «Ты что, озабоченное животное? Да драконы очень сексуально активные животные». Она раздраженно приподняла бровь. «И ты думаешь, что я позволю тебе воспользоваться моим телом, чтобы утолить свою похоть? К сожалению, я уверен, что это невозможно», — сказал карлик, вздыхая. «Ты абсолютно прав. Я 10 000 лет живу и так и не нашла никого, кто достоин стать моим королем, и ты, очевидно, не исключение. А теперь пошли в мой город, похотливый зверь. Тебе придется много копать», — нагло заявила эта стерва, отвернувшись, пошла в джунгли, а Фаркуад, посмотрев на ее жопку, достал из своего пространства стрелу. Вздохнув от безысходности, он отправил ее в притягательную попку Ла телекинезом. «Ах ты, а ты не так плох, если присмотреться. Иди сюда, тигренок, мамочка даст тебе немного ласки». Фаркуад тем временем совсем не радовался тому, что трахнутая в мозг Ла упала на колени и начала сосать его член, довольно щуря свои голубые глазки с кошачьим зрачком. Хотя нет, то, что она творила своим шершавым кошачьим язычком, быстро вернуло ему настроение, смыв весь осадок от первого поражения на поле борьбы за сердце прекрасной дикарки. Ла очень быстро довела Фаркуада до пика, и как опытная волшебница, вкусив его сперму и осознав, что это такое, схватила Фаркуада и начала жадно поглощать насыщенную жизненной силой сперму дракона. Правда, в это время она резко встала, и Фаркуад повис вверх ногами, вне руках, пока Ла высасывала его через член, как будто какой-то пакетик с соком через трубочку. Но это, наоборот, доставило Фаркуаду какое-то извращенное удовольствие, от которого член еще больше начал пульсировать во рту Ла, что начало спешно переваривать жизненную силу дракона, чтобы восстановить дух после своей временной смерти. Фаркуад тем временем сам не заметил, как обнулил свой вес силами пони Пегаса, став безвольным пакетиком спермы, который посасывала королева Ла, от удовольствия закатывающие свои голубые глазки. «Ох, боги, «Почему ты не сказал, что ты такой вкусный?» Возмутилась, переведя дыхание королева Ла, и продолжила сосать сперму с члена Фаркуада, пока начал идти с ним в руках к своему городу. Фаркуад тем временем боролся с противоречивыми чувствами. С одной стороны, то, что эта садистка относилась к нему как к вещи, будоражило его, но с другой стороны, драконья натура требовала трахнуть суку и показать, кто тут чья подстилка. Пока побеждал его член, который сейчас работал вместо мозгов и требовал позволить Ла делать то, что она делает, пока она его сосет. Просто не оторваться. Но мы уже на месте, так что копай, мой тигренок. Фаркуад, упав на землю, с прищуром посмотрел на королеву Ла, подумывая, не выветрилось ли действие стрелы или ему просто нужно для симметрии добавить вторую стрелу во вторую ягодицу. Кстати, стрела, кажется, многоразовая, и ее вполне можно вытащить из этой сучки и использовать повторно. Пока же она вроде, видимо, только для Фаркуада, и все еще торчит в жопке, обтянутой черными трусиками танго. Почесав свою задницу в том месте, где торчала стрела в попке королевы Ла, Фаркуад взмахнул пальцем, и куча камней улетела в сторону, открыв вид на сломанный посох. Но королева Ла во все глаза смотрела на Фаркуада, пока ее хищные зрачки расширялись и сужались, смотря на проявление его магии. Позабыв о посохе, она прильнула к Фаркуаду, вжимая его лицо в свою грудь. Что это было? Магия? Это совсем не похоже на магию атлантов. Каких атлантов? Прищурился Фаркуад, вспомнив еще один квест. В этом мире, кажется, тоже были эти чудики. Тогда стоит посмотреть на состояние их дела, и если все плохо, ну точнее хуже, чем у атлантов его мира, то он мог бы рискнуть выполнить квест в этом, а потом хоть потоп, ведь можно моментально убежать в другой мир. Ла тем временем рассказала Фаркуаду о техномага-варварах. Да по-другому этих извращенцев не назвать. Жили себе, придумывали какие-то нелепые принципы работы магии, и в итоге как какие-то шаманы с бубнами создали големов и прочую технообразную ересь, которая работала на каком-то ваах, коллективных заблуждениях и уверенности, что красный цвет делает все быстрее, а закорючка в форме козявки заставит все летать. Прямо как у тех самых грибных орков, только у атлантов краски голубые. Даже магия фей, которая смешивает ману с силой желаний фей, не такая дикая и примитивная, как магия атлантов. И вот эта вот Ла была волшебницей из той самой Атлантиды, что, используя маготехнологии атлантов, создала себе посох трансмутации материи, превращения неживой материи в големов и трансмутации разумных в животных и животных в разумных существ. А еще она каким-то образом изобрела натуральную шаманскую магию с отделением духа от тела и одержимостью других существ ее духом. Ну, или это было и до нее у тех самых атлантов 10 тысяч лет назад, просто она все собрала фрагменты и слепила в нечто свое универсальное, как швейцарский нож. Теперь понятно, че она так припала к драконьей сперме. Та ведь очень мощный энергетический тоник и благоприятно влияет на всяких бесплотных духов, что вселяются в псевдо или просто материальные оболочки, в которого себя частично превратила Ла ради бессмертия. Стоит отметить, что это очень интересная сила, учитывая тот факт, что даже смерть тела не стала для нее концом. Но в итоге, увидев настоящую магию Фаркуада, она осознала, что у нее нет магического резерва. То есть атланты были именно шаманами, и маной могли манипулировать при помощи своего духа, созданных этим духом псевдодухов и договорами с уже существующими чужими духами. Лично их тело эту ману хранить не может, а только направляет, пропитывая духом, как в случае с посохом Ла. Он созданный Ла из ее духовной энергии псевдодух. Камень на посохе – это накопитель маны, вместилище и тело этого духа. Именно он питает все трансмутации, производимые Ла. Фаркуад нахмурился и достал зеркало, что предусмотрительно всегда берет с собой на квесты. Так, зеркало, сколько людей с магическим резервом в этом мире? Только ты. Что? Этот мир не одаренных магией людей. Тут, конечно, есть магия, но ее можно только направлять опосредованно, и могут это только сильные астральным телом люди и духи природы и стихии с им подобными. Магов в этом мире нет. Спрятав зеркало, Фаркуад посмотрела на Ла, которая тоже с пустым взглядом посмотрела на него. Она тоже слышала зеркало. Как так-то? Я что, не маг? Я не смогу научиться твоей магии, тигренок. Фаркуад достал яблоко и сказал Ла: ешь, моя милая, оно сделает тебя магом. Ла, подняв брови в шоке, посмотрела на серебряное яблоко и в восторге набросилась на Фаркуада, начав жадно его целовать, атакуя его своим шершавым кошачьим язычком. Но прежде чем он опомнился, она быстро выхватила яблоко и сожрала его в пару укусов без остатка. Она вдруг взлетела над руинами своего города и расхохоталась. Она взмахнула рукой, восстановив практически весь город из состояния руин в новенькие постройки. Она притянула оставшуюся часть своего посоха и, соединив его, расхохоталась. «Какое могущество! Этот посох теперь бесполезен для меня, но, кажется, тебе он интересен. Возьми себе на память, тигренок». И Фаркуат не стал брезговать, и, схватив сувенир, направив ману в посох, понял, что теперь может им трансмутировать материю и живых существ по желанию. Спрятав посох в свое пространство, он смотрел с завистью, как Ла тратя крохи магической энергии, будто подхватывает разлитую в природе ману и направляет ее по своему желанию. Феи усутся, как только поймут, что так можно было. Но сам он, попробовав повторить этот трюк, только рассмешил Ла. «Не переживай, тигренок, мамочка научит тебя быть настоящим магом». Ахахаха. Видимо, слова зеркала сильно задели королеву Ла, ибо та сильно уж выделяла настоящесть Фаркуада. Он тоже не стал молчать и, превратившись в дракона, обхватил ее щупальцами, которые стали проникать ей в рот и насильно кормить ее спермой, отчего Ла сразу превратилась в мурчащую кошечку, позволив огромному черному дракону делать с ее телом что угодно, а Фаркуад ее тем временем одел в нормальную одежду и сел с ней у себя на коленях, пока она обеими руками держала его щупало и, помуркивая, сосала его. «Я так и знал, что случилось что-то ужасное. Королева Ла возродилась!» Визгливо крикнул какой-то старый нигер и, вскинув лук, выстрелил из него в Ла. Фаркуат стрелу перехватил кисельным телекинезом в метре от насмешливо сосущей тентаклю Ла, которая показала нигеру средний палец, не отрываясь от соски. «Ты совсем охуел, нигер?» Навис над негром и его спутниками огромный черный дракон. «Да, да, он черный, ему можно. Еще одно порождение Ла. Порождение твоя мамаша», — рыкнул Фаркуат, в то время как спрятанный магией иллюзий луч из посоха Ла в руках дракона превратил негра в пумбу. «Квеи, невоспитанная свинья, даже визжит очень раздражающе», — прокомментировала, оторвавшись от щупала Ла. «Ла, что ты делаешь?» — крикнула девушка рядом с каким-то голым мужиком в набедренной повязке. Шокированная Ла аж задохнулась в возмущении. «В смысле, что я делаю? Я просто сижу, смотрю. Это все вы напали на меня, а мой милый тигренок меня защищает», — сказала она, нежно оглаживая тентаклю Фаркуада, зажимая ее своими ляжечками у своей идеальной киски. «Вот же сучка! Кто это Ла?» — спросил Фаркуад, будто не знал. «Ох, этот звероватый дикарь, Тарзан. Это подстилка дикаря, Джейн». Подстилка покраснела в ярости и смущении. «Я девственница. Не смей меня равнять по себе, зафилка». Фаркуад немедленно превратился в человека, точнее в полугнома, позволив Ла схватить себя как плюшевую игрушку, и сказал: «Смею уточнить, что я король европейского государства и владыка обширных колоний в Азии и обеих Америках с сотнями миллионов подданных, а ты сейчас в одних трусах и тряпке, повязанной на поясе, стоя рядом с голожопым дикарем, оскорбляешь мою милую невинную как цветок даму». Джейн покраснела и от возмущения топнула ножкой, так и не найдя, как возразить этому. «Злобный карлик», — прошипела она сквозь зубы, отчего Ла яростно оскалилась, и камни вокруг нее вытянулись в острые шипы, что чуть не продырявили Джейн, но ее спас барьер, поставленный Фаркуадом. Очень мощный барьер, потому как он выпустил за спиной 30 щупалец. Уловка в том, что, получив силу пони Пегаса сверху к силе земного пони, он стал способен поднимать уже 1 тонну, а каждое его щупальце обладало силой всего тела Фаркуада. То есть, выпустив 30 щупалец, он обладал силой поднять 31 тонну. А сила телекинеза зависит от веса, который может поднять Фаркуад. Именно из-за этого он так резво побежал кормить спермой русалок. «Вы же не думали, что он хочет превратиться в тентакливого монстра, чтобы трахать больше девушек?» «Ну, не без этого, но это не суть». Тем временем Ла смотрела на выросшие из спины Фаркуада щупальца с дебильной улыбкой, пуская слюну. Все же одной стрелы даже как-то много, особенно с учетом зависимости Ла от жизненной энергии дракона как полудуховного существа. Недолго думая, Фаркуат выдернул из ее попки стрелу, отправив ее в инвентарь. «Ау-ау-ау! Что ты? Что я? Ах ты, подонок! Ты меня чем-то одурманил! Это что-то меняет? Не думаю. Взглянув на тебя с другого угла, я понимаю, что была несправедлива к тебе. И спасибо за яблоко. Оно очень важно для меня. Но почему ты мне помешал убить эту сучку? Она оскорбила короля». Скрипя зубы, Ла посмотрела на Джейн, что в шоке уперлась в противоположную от шипов сторону телекинетического пузыря барьера. Они не были разбиты барьером, а завязли в нем, слегка треснув от сопротивления, оказанного на них. Фаркуат переместил Джейн, придержав в телекинетическом киселе Тарзана, пока Джейн растерянно смотрела на приближающихся магов. Фаркуат погладил лицо Джейн и, посмотрев на Ла, сказал: «Да ты права, зря я поспешил. Просто я не успел рассмотреть, красива ли она, но очевидно, королева тут ты». Ла слегка задрала носик, довольно оскалившись, а потом раздраженно нахмурилась на Фаркуада, ловя себя на том, что у нее сохранилось некое влияние от дурмана, которым Фаркуат ее превратил во влюбленную дурочку. Впрочем, она не отрицала, что до этого смотрела на всех как на животных, а теперь будто проснулась от 10-тысячелетнего морока и видит в Фаркуаде человека. Даже Джейн ей не казалась забавной зверушкой, а вполне себе красивой девушкой. А вот Тарзан и тот нигер-кабан, что висели в киселе телекинеза, ей не нравились еще больше. Перестав быть зверушками в глазах в обличии людей, их уродливость стала для нее слишком явной. Пусть Тарзан и достаточно мускулист, но он ебаный немытый дикарь, волосы которого прямо как у какого-то бомжа слиплись в комки от того, что их никогда не мыл толком и тем более не расчесывал. Да и вонь. Для звериного нюхала этот ублюдок вонял хуже животного. Животным простительно не подтираться, но этот ублюдок, убери эту мерзость с моих глаз. Фаркуат, недолго думая, свернул шею Пумбе, что недавно выстрелил в лаз лука. Джейн расширила глаза, посмотрев на мертвого кабана, что недавно был стариком, а потом на Тарзана, а затем на Ла и Фаркуада. Все это за доли секунды, и она осознала реальность. «Нет, пожалуйста, не делай этого, я умоляю, я все сделаю, пожалуйста». Фаркуад наклонился к упавшей на колени Джейн и спросил ее: «Но почему я не должен этого делать, Джейн? Он убил Ла, думаю, он заслужил этого». «Нет, пожалуйста, он не заслужил этого. Может, я чего-то не понимаю? Расскажи мне, Джейн, почему Тарзан убил Ла?» Подумав, Джейн начала перебирать причины, а почему была убита Ла, и в итоге, ничего серьезного, чтобы оправдать Тарзана за убийство этой женщины. Она, к своему ужасу, кроме приручения магии диких зверей и превращения их в гуманоидных рабов, ничего преступного в ее действиях не нашла. Этот старик просто пришел и натравил Тарзана на Ла, рассказал тому про то, что она мучает животных, и ты в итоге девушку просто убили. Я отдам свою жизнь королеве Ла взамен на его жизнь. Да, за ошибки нужно платить, и она, как человек, осознающая несправедливость в отношении королевы Ла, решила лично понести наказание. Королева Ла протянула руки, положив их на лицо дрогнувшей Джейн, и спросила: «Неужели она недостаточно мила для тебя? Как по мне, ее красота сносна». «Миех», — скривился Фаркуат, он зажрался. Была бы она девочкой Гатамскари, то он дважды подумал бы, а так она обычная, наверняка нормально необразованная британская девка, да еще и ведется на тупых качков с отрицательным IQ и манерами гориллы. Кому нужна такая шкура? Хм, вредина. А я возьму. Фаркуат, нахмурив брови, в шоке посмотрел на Ла, которая обняла охреневшую Джейн, начав наминать ее сиськи. Похоже, она с Мулан и Жасмин подружится. Тем временем Фаркуат вспомнил про важный вопрос. «Так и не подскажешь мне, где эта самая Атлантида была?» И создал иллюзию глобуса с очертаниями материков, чем ввел в трепет Джейн и Ла, заставив их позабыть о Тарзане, которого Фаркуат придушил и бросил спать на камне, пока поднимал телекинезом двух девушек над Африкой. Они оказались где-то в бассейне реки Конго, и Атлантический океан был близко. 14. Джейн была в ахуе от того, что ее подняло на высокой скорости над джунглями, а затем ее увлек разговор Ла и Фаркуада о предполагаемом положении Атлантиды, и сошлись они на острове Мадейра, чтобы недалеко от Африки и Португалии. И тут она вспомнила о одной важной детали, и нет, это не руки Ла, которые все еще нагло играли с ее сосочками сквозь одежду. «Тарзан, где?» – удивленно спросил Фаркуад, а Джейн, безуспешно попытавшись выскочить из схватки Ла, спросила: «Что случилось с Тарзаном? Вы же не убили его». «Ну, мы взяли тебя, значит, не убили. У нас же договор. Мне нужно проверить, все ли с ним в порядке». Фаркуат достал зеркало и сказал ему: «Покажи Тарзана». «Вау». Джейн резво подскочила, схватив зеркало, и уставилась на ошарашенно осматривающегося джунглях Тарзана. Но зеркало резко прекратило трансляцию, и маска внутри него отпрянула, успокаивающе проговорив: «Тише, тише, дамочка, не разбей меня головой. Фаркуат, держи эту буйную. Не бойся, она к тебе и пальцем не прикоснется». «Уже прикоснулась. Пальцы с рамки убери, дамочка. Алло, ой, что это?» Отпрянула ошарашенная Джейн, а зеркало снова показало Тарзана, а потом показало отца Джейн, от чего та сразу успокоилась и угомонилась. Ла тем временем спросила зеркало: «Покажи положение Атлантиды». «Да, я так и знала, она внутри этого вулкана. Осталось только прокопать проход, и мы откопаем эти окаменелости». «Я тебе не рассказывала?» Почему я не живу в Атлантиде? Они все дебилы и деграданты. Еще до падения Атлантиды, я заметила, что они сами себя убьют сердцем Нептуна. А они меня заткнули и в итоге выжили с острова под надуманным поводом. Как же я хохотала, когда они все сгинули на дне, под цунами, которое они сами и спровоцировали, что накрыло их после использования сердца Нептуна, и которое я и предсказывала. Ахахаха. Но они выжили как крысы, спрятавшись под землю и переждав беду. А дальше, я уже не в курсе. Прошло 10 тысяч лет. Я могу кое-что поведать. Снова вылезла Харя зеркала и поведала о том, что атланты создали особенные амулеты, чтобы все души атлантов связать с сердцем Нептуна и тем самым дав им вечную жизнь. Но у всего есть цена, ведь умерев, души атлантов становились частью сердца Нептуна, что также увеличивало его мощность на некоторое время сверх обычного. Именно насильственные смерти тысяч атлантов в результате цунами помогли трансмутации подчинить достаточно каменной породы, чтобы накрыть куполом камня приличный кусок Атлантиды, в котором укрылась элита Атлантиды. Но проблема в том, что элиты привыкли жить в роскоши и вседозволенности, и все могло бы превратиться в ебаный постапокалипсис с каннибализмом и инбридингом в седьмом поколении, и так оно и случилось. Но король Атлантиды воспользовался связью сердца Нептуна и провел лоботомию всем атлантам, снизив их IQ до уровня Тарзана, которому лишь бы пожрать и даже трахаться не обязательно. Так постапокалипсис стал антиутопией. Вот они и живут, ловя рыбку и ни хрена не делая, стагнируя и деградируя из дня в день, 10 тысяч лет. Единственное, кого он пощадил, это родная дочь этого короля, но она из-за своей полноценности в обществе даунов просто на стенку лезет от скуки, безделья и заточения на 10 тысяч лет с дебилами. И главное, она думает, что это с ней что-то не так, раз все мог и только ей херово. Тигренок, мне ее жалко. Давай мы ее похитим и научим магии. А она не помрет вдали от сердца Нептуна. Со своей магией она не будет нуждаться в костыле для поддержания вечной молодости. Джейн выпучила на Ла глаза, но благоразумно промолчала, решив посмотреть, что они сделают с этой принцессой Атлантиды, прежде чем задуматься о получении себе плюшек вроде магии и бессмертия. Вдруг она станет такой же извращенкой, как и Ла, которая, похоже, была обделена вниманием и сиськой мамочки в детстве, а теперь компенсирует за счет Джейн. Но никто пока не умел читать мысли, и грубость Джейн была никем не замечена. Когда они прибыли на Мадейру, найдя нужный вулкан, Фаркуат превратился в дракона, снова шокировав Джейн своим хищным изящным телом, начал выпускать тентакли в количестве 138 штук, а потом просто выдрал к хуям около 100 кубических метров остывшей лавы, открыв провал в бездну, у которого не видно дна. Ла, видя мощь своего дракончика, в восхищении пускала слюни в предвкушении уроков телекинеза. Но она еще не знала, что у Фаркуада с его щупальцами телекинез по силе равен 139 драконам, что в одиночку могут поднять десятки тонн, миллионы, блядь, тонн. Да, да. Каждая обманутая русалочка стоила того, чтобы ей присунуть в наивный ротик щупало и заполнить их животики аж дважды. Снова превратившись в человека, он был схвачен и затискан Ла, который Фаркуат без разговоров сунул в рот скрытую иллюзией от Джейн тентаклю, и Ла, вскинув бровь, начала возмущенно сосать драконью сперму, делая максимально невозмутимый вид, будто так и положено, удобно позабыв о том, что у нее уже нет стрел Амура в заднице. Все же она не могла отрицать, что сперма этого извращенца ей очень нужна, чтобы набрать пиковые силы уже сейчас, а не через 100 лет. Смерть, она, сука, такая штука, что нужно долго и дорого лечиться от ее последствий. И если, чтобы сократить сотни лет, ей нужно просто пососать у карлика, ну, она с неохотой пойдет на эту жертву. Тем временем дыру в потолке было сложно не заметить. Атланты, как и положено отсталым лоботомированным существам, в основном посмотрели и пошли по своим делам дальше. Но вот принцесса Кидагакашнадакх просто охуела. Там ведь, по идее, миллионы тонн камня, а над ними миллионы тонн океана должны быть, что и мешают атлантам выбраться на землю и жить как нормальным людям. И вместо того, чтобы пойти устроить отцу истерику с допросом на тему, почему они сидят под землей, она решила пойти и лично посмотреть, что там и как наверху, а то отец может и запретить. В общем, она первой встретила троих летающих пришельцев снаружи и в шоке узнала свою тетю Ла. «Тетя Ла, кто тут, блядь, тетя? Я молода и полна сил. Так, стоп, я узнаю эти уродливые голубые татуировки на лице. Кида, ни хрена себе ты отъела себе сиськи. Я же помню, как ты мне по колено была». И девушки бросились друг к другу обниматься. Ла, тем временем принюхавшись к Киде, прикоснулась девушке ко лбу и оскалилась в ярости. «Это сука! Он убил мою младшую сестру и заблокировал тебе об этом память, уничтожу!» А ошарашенная Кида сейчас будто наяву пережила то, как ее мать пожертвовала собой и позволила своему мужу управлять сердцем Нептуна напрямую, чтобы защититься от последствий ошибки ее отца, о которой Ла предупреждала ее отца еще когда Кида была совсем ребенком, но ее за это прогнали, потому что этих олимпийцев нужно проучить и показать их место. В общем, и то, что случилось со всеми атлантами, она тоже осознала, и как отец заткнул ее, когда она хотела ему помешать уничтожить личности всех выживших атлантов, превратив их в живых овощей. В итоге он и ее сделал послушной куклой. «За что он так со мной?» — плакала она на руках у Фаркуада, пока они все вместе летели к слепому старику. «Что, подонок, наконец-то и пришла твоя расплата!» Не успела Кида понять смысл слов Ла, как ее отца насадила на кол, и он, пронзенный от задницы до плеча, болезненно захрипел, медленно умирая от кровотечения в ужасных муках. Впрочем, слишком яркими были воспоминания о том, что творил этот старый урод, чтобы Кида посочувствовала отцу. Фаркуад тем временем содрал плиты камня, открыв проход к сердцу Нептуна, которое без лишних ухищрений просто схватил щупалом и спрятал в свой инвентарь, моментально сделав всех атлантов обычными смертными, которые теперь будут стареть. Кида даже не сразу заметила, как оказалась под открытым небом, и Ла, пристально посмотрев на серебряное яблоко, сглотнула слюну с неохотой, скормив его своей племяннице. Впрочем, она за это была награждена еще одним яблоком, которое тут же сожрала с довольной мордой, почувствовав, что ее мана удвоилась. Что, впрочем, бесполезно, ибо она до этого и процента своей маны никогда не расходовала на свою магию атлантов, воздействуя ей опосредованно на разлитую вокруг ману, пропитывающую воздух и материю планеты. «Тут рядом мой дом», — с тоской Джейн посмотрела в предполагаемом направлении Англии, а Фаркуад фыркнул и потащил их в противоположную сторону. Джейн возмущенно поджала губки и спросила: «Ты имеешь что-то против Англии? Сколько угольной сажи сейчас в воздухе Лондона? Сколько лесов в Англии вообще?» Джейн открыла рот, подняв свой палец, но не нашла возражений. После джунглей Африки, даже она теперь менее охотно думала о том, чтобы снова вдохнуть сажу и дым заводов ее родины. Она и в джунгли сбежала, подальше от того пиздеца, что там творится. В общем, Франция тоже разочаровала, но в отличие от Лондона тут больше воняло человеческими фекалиями. Хотя Лондон местами тоже не без этого. Впрочем, даже куча дерьма слона пахла не так мерзко, как Париж. Отчего Фаркуаду, что решил посмотреть Эйфелеву башню и Нотр-Дам с еговитражным окном, пришлось создавать телекинезом телекинетический фильтр от этой вони. А то лайки да чуть не померли от удушья. Что за грязь? Отвратительно. Меня тошнит. Блять, этих девок не поймешь. В России все его знакомые девушки просто мечтали о том, чтобы попасть в Париж. Город, сука, любви. Даже в сраном далеком-далеком королевстве старшая уродливая сестра Золушки мечтала о том, чтобы ее свозили в Париж. Он это лично слышал еще на похоронах отца Фионы. Этим трем дикаркам не угодишь. Тем временем к Фаркуаду подошла цыганка с ярко-зелеными глазами и, стрельнув ему игривым взглядом, проигнорировав трех женщин, которых Фаркуад нарядил в скромные синие платья по местной моде. «Красавчик, тебе погадать?» – спросила она, протянув Фаркуаду руку, и тот жестом фокусника извлек из воздуха золотую монету с его собственным лицом на ней и положил ее ей на ручку. «Погадай мне на любовь». Цыганка, выпучив глаза, быстро куснула монету, осознав, что она реально с самого чистого золота, которое она когда-либо видела, радостно улыбнулась, пряча ее в декольте и осматриваясь по сторонам. «У такого красавчика, очевидно, нет проблем в любви. Не смотри на этих троих дев, они своим холодным отношением ранят мое сердце». Все три девушки скривились, смотря на Фаркуада, и только Ла среди них скрывала свои теплые чувства в отношении коротышки. Джейн его презирала, а Кида впервые видела и судила по внешности, думая, что он клоун, что развлекает ее тетю. И всю магию до этого естественно приписала своей тете, а не стременному карлику с огромной головой. В общем, Эсмеральда в удивлении приподняла бровь, посмотрев на троих девушек как на дур. Они что, не видели той золотой монеты, что он ей бросил с такой легкостью? «Дай посмотреть твою линию любви. А во, что там? У тебя огромная удача в любви. Она может быть совсем рядом, просто нужно руку протянуть». «Куда протянуть?» Цыганка положила руку, на которой гадала Фаркуада, себе на сиську. «Чувствуешь, как сердце бьется?» «Ага». Возможно, это она, любовь. Девушки от такой наглости онемели, и только Фаркуат притворялся дурачком, щупая, пока дают. А цыганка и не против, все же золотой того стоил. Но всегда можно получить больше. Если тебе одиноко, я могу это исправить. Редко когда можно встретить такого хорошего парня, а такой невинной деве, как я, тяжело без защиты. Хм. Три насмешливых хмыка заставили уголок рта улыбчивой цыганки дергнуться в раздражении. Фаркуат тем временем осмотрел ее с головы до ног, но снова прикипел к ее зеленым глазам, вдумчиво жамкая сиську. «Как тебя зовут, красавица?» «Эсмеральда. Это имя тебе просто идеально подходит. Да из-за цвета моих глаз, мне это часто говорят. Нет, потому что ты настоящий изумруд, в этой куче дерьма под названием Париж». Эсмеральда покраснела от такого неожиданного комплимента и подумала, что этот карлик не только грязно богат, но и весьма милый парень. Она вообще была без предубеждений против людей с особенностями. Чего уж стоит ее заигрывание с горбуном из колокольни, а его природа отделала как бог черепаху. А этот карлик, несмотря на рост и огромную голову, вполне мужественен и красив. В общем, Эсмеральда позволила себе слегка потерять голову, но только с ним. В итоге она прибилась к этой колоритной компании, и вскоре они вместе перекусывали в таверне, которую показала Эсмеральда, тортиком который наколдовал Фаркуат. «Боже, это амброзия!» — промычала в экстазе Джейн, что в джунглях забыла о том, что такое кондитерская выпечка. Тем временем две атлантки, сверкая голубыми глазками, жадно облизывали пальчики, стреляя взглядом в смакующую свой кусок тортика Джейн. Даже у Эсмеральды не хватило выдержки, и она буквально сожрала эту прелесть. И только Джейн, ложечка за ложечкой, постановая, буквально рассасывала каждый кусочек торта, заставляя девушек сожалеть, что они поспешили. Кстати, о ложках. Эсмеральда уверена, что это чистое серебро. Впрочем, как и тарелочки, на которой подали тортики и чашки с чаем, это настоящий фарфор. Это стоит бешеных бабок, и похоже, только она это осознает в толпе этих чудаков. Это заставило ее прильнуть к Фаркуаду и обнять его за руку, но он, похоже, что-то не так понял. И на тарелках появились черные куски тортиков, заставив глаз Эсмеральды задергаться в ахуе. «Шоколадный торт? Да вы издеваетесь! Я даже шоколада никогда в жизни не видела. Боже, этот запах сводит меня с ума», — бормотала Эсмеральда, пока Джейн с сияющими глазами начала ложечкой по очереди смаковать два тортика на своей тарелке, при этом запивая чаем. В этот раз девушки не спешили и взяли пример с опытной сладкоежки, растянув трапезу на полчаса и три чашки чая, которые постоянно обновлял Фаркуат. «Так мне нужно в дамскую комнату», — возмущенно посмотрев на Фаркуада, заявила Джейн. В отличие от дикарок, Фаркуат понял, что в этом трактире благородная дама даже срать не присядет, опасаясь, что ее тупо выебет какой-то алкаш прямо в туалете. А алкашей, что бурили их компанию взглядом, тут как-то уж слишком дохрена, причем два десятка набились за последние полчаса. Чей-то, сука, подозрительно. Фаркуат улыбнулся и достал револьвер, открыв барабан, проверил патроны и, защелкнув его, и отдал Джейн. Та с улыбкой приняла пукалку и посмотрела на выпучивших глаза алкоголиков, что спешно начали прятать эти глаза, четко осознавая, что сулит близкое знакомство с американским уравнителем Кольта. Но Джейн все недолго гуляла по местным будуарам и уже через 10 секунд вернулась обратно, недовольно морщась и гневно размахивая пистолетом при шаге, заставляя алкоголиков вжиматься в стены на своем пути. «Я туда ходить не собираюсь», — краснея заявила она, и Фаркуат, закатив глаза, вывел ее и девушек за угол кабака, где те в шоке уставились в белую постройку, будто вывалившуюся из далекого будущего в пространство между кабаком, соседним домом. Джейн сразу забежала внутрь, проверила странные краны и выскочила. «Тут есть горячая вода и ванная». Кида и Ла переглянулись и пожали плечами. Джейн закатила глаза и затащила внутрь двух варварш, начав приобщать их к благам цивилизации. Эсмеральда посмотрела на появившуюся из ниоткуда пристройку, а потом на Фаркуада. Взяв его за плечо, она спросила: «Может, и нам стоит принять ванную?» Фаркуад посмотрел на пристройку, и Эсмеральда осознала, что появилось еще несколько метров белой стены и лишняя дверь, которой раньше там не было. В общем, они вместе с Эсмеральдой зашли в ванную, где тот показал ей, как смывать унитаз в туалетной кабинке, а сам пошел колдовать полную ванную горячей воды и доставать алхимию от всякой заразы, шампуни от блох, мыло от грибков и паразитов, также крем для удаления волос и мазь для выравнивания тона кожи, сведения родинок и шрамов. Средства от глистов он им всем уже подмешал в тортики и чай. Хорошо жить в средневековье, когда на тебя работает пара тысяч ведьм-алхимиков. Ху-ху-ху. Захихикал он в предвкушении, ибо эту иллюзорную комнату он видел насквозь и мог насладиться видом трех голых красоток, щупающих друг друга за всякое, пока намывались в созданной телекинезом Фаркуада конструкции в виде ванной. Кстати, эти самые ванные и стены на пустыре для остальных выглядели как сплошная стена, так что никто их точно не потревожит. «Милый, пошли, я тебе спинку потру». Фаркуад обернулся и приподнял бровь, оценив тело горячей цыганочки как средненькая и недокормленная, но вполне себе фигура настоящей модели, в меру худенькая и подкачанная, с приятными округлостями и сочными сисечками. И как и ожидалось, от пупка у нестрелка волос до приличного кустика, который скрывал вид на все самое интересное. Ла в этом вопросе с ее безволосой киской была просто богиней в сравнении с цыганочкой. Но одно все же делало ее настоящим изумрудом в куче этой говна. Для системы она была принцессой, остальное поправит алхимия. 15. Эсмеральда была горяча, а куча средств, которыми ее обмазывал Фаркуад, свели с ее тела лишние волосы и шрамы, без которых у нее не видно, но под одеждой их хватало. А после того, как ее покупали и смыли с нее всю алхимию в ванной, то она сама себя в зеркале не узнала, в частности шокированно уставилась на аккуратную киску с пухлыми губками, которую она у себя только когда совсем мелкой последний раз видела. Да и сиськи стали упругими и со светлыми сосочками, а кожа рук стала, как будто она ни разу в жизни не стирала тряпье за кусок хлеба сутки напролет. Та богиня с шелковистыми сияющими кудрями, это точно не она, а кто-то другая. Причем Фаркуад даже не прикоснулся к ней в сексуальном плане, если не считать намазывание алхимией и мазями в некоторых интересных местах. Он ее еще и в темно-синее платье нарядил, что скрыло всю кожу и ноги до колен, а в качестве обуви она получила красивые кожаные сапожки. Остальным девушкам он выдал похожую нарядную сменку чуть других оттенков синего. Все вышли в одно время и в шоке уставились на Эсмеральду. «Ты что, с ним это самое?» В нее с отвращением ткнула пальцем Джейн. «Мы не трахались. Кхем, я имею в виду. Он настоящий джентльмен и помог мне позаботиться о моей коже при помощи всяких странных жидкостей. У меня все шрамы и родинки сошли после них, но если бы он предложил, я бы не упустила свой шанс», — с прищуром добавила она, после чего Фаркуад отдал ей в руку серебряное яблоко, заставив Лайкиду выпучить глаза, а Джейн нервно дернуть глазом. Видя их реакцию, Эсмеральда немедленно откусила слегка сладкое яблоко и съела его в несколько укусов под завистливыми взглядами девушек. «Спасибо, было вкусно, вкусно», — раздраженно передразнила ее Ла и зыркнула на Фаркуада, и тот, вздохнув, достал яблоко и отдал его ей. Ла прищурилась и, немного поколебавшись, отдала его Джейн. «Ты все же принадлежишь мне, так ты не будешь обузой». И Джейн, схватив его, сточила яблоко как хомяк. Наконец-то она не чувствовала себя хуже остальных. Эсмеральда, сведя бровки домиков, с непониманием посмотрела на Фаркуада. «А что за яблочки? Они дают способность к магии. Да неужели? Что-то ничего не чувствую. А ты представь у себя в руке монетку и почувствуй ее текстуру, а потом пожелай всем сердцем, чтобы она там была. Нужно прям вот сердцем желать». Эсмеральда в шоке раскрыла руку, и там оказалась кривая монетка из золота, напоминающая формой ту, что получила она от Фаркуада. Но несмотря на корявость монетки, улыбка Эсмеральды была самой счастливой в ее жизни. «Это, блядь, реальная, сука, магия». Джейн и Кида в шоке, выпучив глаза, повторили за Эсмеральдой и добились того самого результата, ошарашенно рассматривая кривые золотые монетки, пока Ла держала в руке идеальную копию монеты Фаркуада. «Восхитительная магия. Как она называется?» «Бытовая магия фей. Хаем. Но твой телекинез и иллюзии лучше. Если знать, как их правильно применять, то все магии хороши по-своему», — сказал он, достав их кармана тот самый кольт и выстрелив им в горшок, отчего тот перед шокированными взглядами Ла и Кида разлетелся в осколки. Они впервые увидели современное оружие и наконец-то поняли, чего Джейн с этой штукой была такой смелой, чего от нее шугались здоровые бандитские хари. Мгновение, и Ла держала такой же пистолет в руке и, нажав курок, не добилась ничего. «Что происходит? Ты не знаешь принцип работы оружия, потому не можешь его повторить. Это минус этой магии. Нужно четкое понимание того, что создаешь, но, имея образец, можно его скопировать. Эсмеральда, возьми монетку за два края и разведи руки с уверенностью, что монетка останется в обеих руках, и опять же от сердца, как раньше». И опять она в шоке держала два кривых куска золота, причем в этот раз все было в десятки раз легче, чем создать монетку из ничего, да и копия была идеальной. Теперь девушки поняли, почему этот гад разбрасывается золотом будто фантиками. Что не меняет того факта, что теперь все их внимание занимало магия. И Фаркуэт был источником знаний о ней и прочих всевозможных чудес. Во Франции, когда решили посмотреть другие города, в каком-то воняющем тухлой рыбой портовом городе, они встретили нескольких торговцев, что плыли на кораблях в Эрендил и собирались присутствовать на коронации королевы Эльзы, вместе с их нанимателем-аристократом. В итоге девушки загорелись желанием посмотреть на настоящую королеву. «Да, да, пошла я нахер», – пробормотала Ла, сама осознавая, что была королевой только для превращенных в гуманоидов леопардов, а не реальной королевой с реальным статусом. Но Фаркуэт ни раз и ни два называл ее королевой при девушках, и Джейн тоже знала, что она королева. Ага, леопардов порабощенных магией, так что она решила и сама посмотреть на ту самую настоящую королеву Эрендила, причем так сильно захотела, что, превращаясь в дракона, я полечу на тебе верхом. Фаркуэт в шоке посмотрел на Джейн, Ла и таких же шокированных, как он, Эсмеральду и Киду, что со скрипом повернули к нему глаза с пустыми глазами и немым вопросом. «Да он может превращаться в дракона, я это видела», – проворчала, понимая чувства девушек, Джейн. Но Ла поправила ее. «Нет, он может превращаться в человека, но на самом деле он дракон». «Что?» Теперь в шоке были все трое, а Ла довольно кивнула своей выходке. Фаркуэду все же пришлось стать ездовыми драконом и лететь на север, но перед этим он приодел девушек в шубки и защитил их телекинезом от ветра, отчего они не превратились в сосульки. Тем временем в Эренделе прилет натурального дракона вызвал небывалое оживление, но когда тот превратился в карлика, все начали отрицать реальность и говорить, что это массовое помешательство и карлика-дракона не существует. Вскоре это стало шуткой, но не помешало людям с опаской смотреть на Фаркуэда и его четырех девок. Впрочем, одну особу это не смогло остановить. «А правда, что ты дракон?» «Конечно, а это три принцессы, украденные мной, и одна английская леди». Джейн возмутилась. «А почему это только я леди? Я дракон, я знаю в принцессах толк. Вот, например, перед вами милая леди, на самом деле принцесса высшего качества, 19 лет выдержки». «А-а-а, как ты узнал, что мне 19? Все говорят, что я выгляжу моложе». Как-то даже возбужденно спросила она и наклонилась к Фаркуэду, а тот, погладив ее седую прядь, вытащил из нее морозную ману, превратив ее волосы в чисто рыжие, шокировав всех пятерых красоток, а потом создал из дымки снежной маны большую снежинку размером с монету, отдав ее Анне. Вау, вот бы Эльзе показать, она тоже владеет магией льда. Стоп, магия льда? Анна выпучила глаза, осознав, что все ее детские воспоминания были ложью, и Анна все это время скрывала от нее свою магию. Нет, не может быть. Но почему? В этом мире нет магов, Анна. Откуда ты знаешь мое имя? Я дракон, я все знаю о милых принцессах. И знаю, что если бы ты не забыла о магии, у тебя замерзло бы сердце и ты превратилась бы в ледяную статую. Но, теперь я знаю. Все хорошо, я все исправил. Анна расплакалась и обняла Фаркуэда, а четыре девушки переглянулись с тревогой, хмуря брови. Как-то уж слишком быстро, этот ящер всех девушек к себе располагает. Все бы ничего, но он, блядь, ебаный карлик. Ла была более наглая и не постеснялась спросить. Ты, пока мы не видели, ей в задницу свою стрелу вонзил? Хи-хи-хи, какая стрела? Невольно засмеялась сквозь слезы Анна, осмотрев себя. Этот гном может заставить девушку обожать себя, вонзив в нее свою волшебную стрелу. Он меня так минут 30 в состоянии влюбленной дуры таскал по джунглям, а потом выдернул стрелу, но было поздно. Ой, четыре девушки в шоке прикрыли рты, а Лара смеялась, добавив, что вы себе навоображали. Я просто поняла, что он забавный, так что не отстану от него, пока он не научит меня своей магии. Смотри, она достала из воздуха золотую монету, а потом переломала пополам, сделав из одной две монеты, отчего у Анны упала челюсть и загорелись огнем глаза. Она щенячьими глазками уставилась на Фаркуэда, и тот, вздохнув, достал яблоко и отдал его ей. Алла выжидающе прищурилась, получив еще одно яблоко и поколебавшись, спрятала его, поняв, что маны у нее все еще слишком много и она не знает, куда ее деть. Анна тем временем съела яблоко, и Эсмеральда, Джейн и Кида начали ее обучать трюку с монеткой. Причем Анна схватывала все на лету, отчего быстро подружилась с девушками и поцеловала Фаркуэда в щеку, краснея как помидор. А все девушки переглянулись и тоже поцеловали по разу в щеку этого вредного гнома, который куда ни пойдет, везде совращает юных принцесс. Даже Джейн, поддавшись общему настроению, поцелована в щеку Ла. «Что? Это она дала мне яблоко. Я буду целовать только ее». Ла нагло клюнула Джейн в губы, заставив всех девочек засмеяться на ошарашенное выражение лица английской леди. В итоге Анна потащила всех своих подруг к Анне. Зачем? Ну, во-первых, для поддержки. Во-вторых, они магией точно смогут Анну и Эльзу многому научить. Нерешительно замерев у двери в комнату сестры, Анна все же постучала. Никто не ответил, и она, собрав силы, крикнула в замочную скважинку. «Я все вспомнила». Дверь немедленно распахнулась, Эльза, схватив Анну за голову, осмотрела волосы и в шоке вытаращила глаза. «Где белая прядь?» Анна автоматически выставила перед собой снежинку, которую отдал ей Фаркуат. «Как? Это все он?» Быстро раскололась младшенькая. Эльза оценивающе посмотрела на захлопавшего ресницами Фаркуада, отчего Анна прыснула от смеха, и все подхватили ее смех, заразив Эльзу, которая в итоге расплакалась от счастья и обняла сестру, а потом обняла Фаркуада благодаря за помощь. И теперь даже Анна жалобно посмотрела на Ла, которая была самой уверенной и взрослой в их компании. «Нет, он ее не тыкал стрелой, все нормально». В итоге Фаркуад снова спросил зеркало о том, что происходит с Эльзой, и оказалось, что она получила век полудух. «Мда, она точно понравится Азуле», — подумал Фаркуад и призвал Азулу. «Она все же героический дух, потому может отправиться в астрал, чтобы восстановить свои силы и регенерировать. Также через это пространство, оказывается, можно выдернуть героического духа с другого мира. Это что еще такое?» Возмущенно осмотрелась Азула. Но от того, что она была ростом 150 сантиметров, а все девушки вокруг, кроме Джейн, выше 170, ну, не внушает. В общем, ее затискала Анна, приняв ее за маленькую девочку. Азула же уже была крещена Мивисой Рапунцель, потому просто приняла свою судьбу и отдалась на поругание наглой рыжей девке. Когда Фаркуат объяснил, что Азула когда-то была принцессой, а потом и вовсе кем-то вроде королевы, все сразу ее зауважали, но задравшая носик Азула слишком возбудила Анну, и та снова ее обняла, но уже как-то аккуратнее. Вот теперь Азула, как героический дух, послушав проблему Эльзы: «Я тебе не помогу, я маг огня и молний. Вот та стерва Катара, тебе бы помогла». Недолго думая, Фаркуат достал билетик и призвал злодейку. Мда, сутулая девушка в шубе с серыми глазами и смуглой кожей была тем, что надо. «Мей», — сощурилась Азула, наклонив голову в бок, а девушка зашипела на нее как кошка. «Мей», — переспросила, уже расширив глаза, Азула, сглотнув слюну от того, как изменилась за лето ее подруга, заставив эту девушку раздраженно проворчать. «Иска, принцесса северного племени воды, а ты, кажется, Азула. Странно, что ты в свои 90 так хорошо сохранилась». Азула приподняла бровь и выдала очевидный факт. «Она из будущего моего мира, но она наверняка поможет тебе с магией льда». Иска посмотрела на Эльзу безразличным взглядом и, переведя его на Фаркуада, и прищурилась. «Ох, блядь, уведите детей немедленно», — крикнула Азула, поняв, что чувствует принцесса северного племени. Иска тем временем подошла и принюхалась к Фаркуаду. «Ты вкусно пахнешь. Можно, я выпью твою кровь?» Закрывающая двери Азула как-то дерганого повернула к Эске голову. «А так можно было?» Иска все же была накормлена тентаклями, а потом разделась, и оказалось, что она не сутулица, а у нее просто шуба с толстым капюшоном и высоким воротом, а еще у нее под шубой охуительные смуглые ляхи, которыми она зажимала голову Фаркуада, пока высасывала с его члена ее новый любимый молочный напиток. Азула тоже не выдержала аромата мощной жизненной энергии дракона и присоединилась к Корге, заняв второй ствол Фаркуада, а затем Ила проскользнула внутрь и тоже начала сосать член извращенного дракона со всеми. В конце концов, насмотревшись, как Азула скачет на члене Фаркуада, Иска переглянулась с Ла, и они, вздохнув, тоже решили лишиться девственности. Причем все они короли и королевы, так что все ок. Дадайску выдергнула с четвертого сезона, в котором Кара была с бицухами, кубиками пресса и карри. А там она была вождем северного племени воды. В общем, потрахались по-королевски. «Сука!» — проворчала, вставая с видимым усилием на трясущиеся ноги. Иска искривилась, увидев почти метровый ослиный хер Фаркуада, вывалившийся с ее киски. Ее тело было полно энергии и сил, но вот те пару десятков оргазмов сделали ее ноги ватными. Рядом валялась Ла, лишение девственности которой прошло тоже весьма экзотично, и второй ствол все еще был в ней наполовину длины. Потянувшись за спину ниже пояса, Иска вытащила из попки тентаклю этого изврата и, отбросив, сдержала ухмылку. А не так уж и скучно начинается ее новая увлекательная жизнь в качестве духа. Остановив взгляд на валяющейся на пузе Азули и вытекающей с ее попки и киски жидкости, Она мысленно добавила, тем более есть с кем поболтать по женским интересам. В то же время в комнате Анны сидели кроме нее четыре девушки. «Как думаешь, что они в моей спальне делают? Хех, в шашки играют», — ухмыльнулась как-то фальшивая Смиральда. Джейн и Кида переглянулась, чувствуя себя неловко от того, что Ла их бросила и пропала в одном очевидном направлении. «Азула такая маленькая, ей вообще можно?» — спросила неуверенно краснея Анна, и все девушки покраснели, тоже представив, как карлик истязает эту милаху. «Ну, он маленький, наверное, все в порядке», — попыталась успокоить Анну Джейн. «Хех». Все с сомнением посмотрели на издавшую смешок Эсмеральду и покраснели, а она им показала один из серии жестов опытных рыбаков. «Да ты что, ты тоже?» – спросила красная как рак Эльза. «Нет, мы просто в ванной вместе мылись. Видите, какие красивые волосы. Это все его шампуни, а кожа. Хотите кое-что покажу, дура? Быстро опусти юбку!» – закричала Джейн, а все захихикали. Но в глазах Анны и Эльзы навсегда отпечатался образ черных кружевных труселей причудливого покроя. 16. Проснулся Фаркуат от того, что его ослиную елду пыталась из себя вытащить одна блондинистая дикарка, но в процессе возбудилась и решила снова насладиться чувством наполнения своего животика огромным количеством жизненной энергии. Фаркуат не разочаровал, и животик Ла раздулся, а из ее киски выскользнула мясная оглобля. Это разбудило Иску и Азулу, что спали в обнимку, и те подползли, припав к уменьшившимся до человеческого размера членам своими жадными ротиками. Фаркуат посмотрел на сообщение системы, которое дало ему награду за королеву Ла. Истина. Теперь, хлопнув руками, он может без затраты маны трансмутировать вещество в другое состояние. Конечно, он не сможет превратить без подготовки свинец в золото, да и побочные продукты от этой трансмутации будут весьма токсичны, так что дешевле просто очистить уже существующее золото из очень бедной руды, чем потом утилизировать токсичные отходы в виде весьма ядовитых изотопов остаточных минералов и металлов. Но истина также позволяла модифицировать и человеческие организмы в очень широких пределах, создавая как и химер, так и полностью искусственных гомункулов разного качества. Просто в этом случае недостаточно просто хлопнуть в ладоши, а нужны материалы и подготовка. И все же это совсем не использует маны внутри Фаркуада. Значит, этим могут заниматься и простые люди без маны. И он даже знал, как использовать трансмутацию с костылями в виде алхимических кругов и ритуалов равноценного обмена в обход истины, чтобы она была доступна этим обычным людям. Короче говоря, награда за королеву Ла – это новая школа алхимии, и она была очень перспективным приобретением. Тем временем за Иску ничего не перепало, как и за Азулу с Артурией. Последнюю он решил не призывать из-за того, что она обломщица. Нет, ее можно втянуть в оргию с девочками, но она стесняется чужих девушек и часто обламывает возможности их затащить в постель своим осуждающим взглядом. Лицемерная сучка. Азула тем временем хоть и сучка, но она самодовольная сучка, которая не против, чтобы красивые девушки ей вылизали интересные места. В общем, она свой мужик и все понимает. «Мне почему-то захотелось тебе выкрутить яйца. Ты случайно не открыт для новых впечатлений?» – спросила огненная принцесса. «Нет, спасибо, но лучше поешь тентаклю». И он заткнул злобной принцесске рот, заставив ее прищуриться от влившегося в ее животик энергетического коктейля. Она все больше чувствует, что качество ее духовной энергии растет, и недалек тот день, когда она станет в два раза сильнее себя изначальной. Но долго развратом они заниматься не могли. Фаркуат быстро почистил постель Эльзы и тела участников оргии, прежде чем материализовать на себе и девочках новую одежду. Восхитительная магия. Довольно поворчала Ла и, как ни в чем не бывало, пошла в спальню Анны, где сидели пять красных как раки девственниц. Эльза сразу попала в цепкие лапки Иски и начала приобщаться к кунг-фу водяного племени, но Иска сразу поняла, что магия воды это не для Эльзы, и стала адаптировать ее под ледяную магию, от чего Эльза и Анна были в восторге. Последней нравилось то, как наконец-то дорвавшаяся до сладенького Анна начала довольно хохотать и не сдерживаясь пользоваться магией. Более сложно было заставить Эльзу прибрать за собой снег и лед, но в итоге она со скрипом, но научилась поглощать снег и лед своей магией духов. После пары дней занятий Эльза уже уверенно занималась магией вместе с Эской и настолько увлеклась, что позабыла о коронации и окружающем мире. И именно этот момент выбрал Фаркуат, чтобы сделать несколько движений в сторону Анны. Он, как опытный хищник, видел слабость наперед Анны и готовность отдать все свои накопившиеся чувства первому человеку, что будет готов принять ее и ее нереализованную заботу. То, что Эльза, которая вроде бы теперь может без проблем проводить все время с младшей сестричкой, сейчас увлеклась магией и не уделяла ей внимания, создавало в сердце Анны дискомфорт, и предложение погулять с Фаркуадом и поучиться вместе с ним магии быстро дало надежду Анне на то, что она, возможно, выучит то, чему скоро сможет научить Эльзу, и как Эльзка весело проводить вместе с ней весь день, творя чудеса.